Она тяжело дышала, отводила в сторону глаза, и телефонная трубка на витом шнуре покачивалась и легко ударялась в стену, как ленивая лодочка в зеленый бережок. Писатель Аркадий Воздвиженский взял трубку, послушал и вернул ее на аппарат. Его секретарша схватила со стола бутылку, глотнула воды, поперхнулась, закашлялась, потекло по подбородку и капнуло на пиджак. «Дети», — сказала она хрипло и вытерла подбородок тыльной стороной ладони. «Он сказал про детей. Мне надо позвонить, Дмитрий Андреевич». «Кто сказал?» «По телефону. Он сначала сказал, что вы в Киев ехать не должны, или будут вам длинные грабли». «Маш, ты в своем уме?» «Да-да», — повторила она быстро. «Он сказал, что если вы поедете, чтобы место на кладбище сначала присмотрели, потому как потом поздно будет, и после про грабли». «При чем тут грабли?» Маша глотнула еще воды и еще раз утерла рот и посмотрела мимо него. В виски ломился адреналин, будто она только что чудом избежала смертельной опасности и еще до конца не осознала это. «Надо бежать, бежать!» — гнал адреналин. «Ну беги, ну что же ты стоишь?» «Дмитрий Андреевич, мне надо позвонить. Детям позвонить прямо сейчас. Он еще сказал, что их убьет. Он, наверное, их похитил». Родионов посмотрел на нее, прищурив глаза. Она явно была не в себе. Из ее обрывочных фраз он ничего не понял, но вдруг осознал, что все всерьез. Был какой-то разговор, напугавший ее до смерти, и этот разговор означает, что у них проблемы, очень большие проблемы. Он не хотел проблем, ни больших, ни маленьких. У него их и так хоть отбавляй. Он уже твердо знал, что задержит рукопись по меньшей мере на месяц, а для издателя это катастрофа, конец света. Ведь есть некое магическое словосочетание, заклинание практически. Звучит оно не слишком поэтично. Издательский план. Вот как оно звучит. Но, несмотря на полное отсутствие поэзии, магия этого словосочетания известна каждому автору. Сдал роман вовремя? Молодец. Не сдал? Подлец. Беда. Беда. Дополнительная беда секретарши Маши была ему совершенно ни к чему. То есть решительно ни к чему. Где сейчас должны быть дети? У бабушки. То есть Сильвестр у бабушки, а Лерка... Господи, я не помню. Лерка в саду. Где же еще? Ну так звони, велел Родионов грубо. Специально так грубо, чтобы она перестала косить глазами и облизывать губы. Ему казалось, что она в обморок грохнется. Что тогда прикажете с ней делать? Телефон. Не могу найти. Вот тебе телефон. И он сунул ей трубку, которая только что была пристроена на аппарат на стене. Маша отшатнулась, словно он сунул ей в лицо гадюку. Ах да, именно из этой трубки ей угрожали. Вот черт. Из заднего кармана в джинсов он извлек свой телефон. Пластмассовый корпус был еще теплый, и Дмитрий Андреевич вдруг сконфузился из-за того, что он нагрелся у него на заднице. Но Маша ничего не заметила. Про задницу Дмитрия Андреевича даже не подумала. Набрала номер и стала ждать, глядя в одну точку бессмысленным взглядом. Родионов, покорившись судьбе, вот как тут прикажете книжки вовремя сдавать, нажал кнопку на электрическом чайнике. «Кофе выпить, что ли?» И что это она так переполошилась? Мало ли сумасшедших звонит. Да в день по нескольку раз. И что? Ничего. Маша всегда сдержана и непреклонна, а тут вдруг так распустилась. Или все дело в детях? И в том, что придурок наговорил что-то про них? У Родионова не было детей, и он понятия не имел, как чувствуют себя те, у кого они есть. «Мама», — выговорила его секретарша быстро, «мама, у вас все в порядке? Сильвестр пришел? Когда придет? «Мама, нет, не отпускай его никуда. Бог с ним, с Теннисом, мама. Нет, ты слышишь меня или нет?» «И Лера?» «Ничего не случилось». «Нет, ничего». Родионов едва заметно пожал плечами и стал методично одну за другой открывать дверцы шкафчиков. Он искал кофе. «Женщины — непостижимые существа. Понять, что происходит у них в голове, невозможно». «Ну вот что это такое?» Она звонит матери и истерическим голосом спрашивает, все ли в порядке. Потом велит никуда не отпускать ребенка, даже и на теннис не отпускать. А потом, когда мамаша уже вполне готова отправляться в институт Склифосовского с сердечным приступом, сообщает, все, мол, хорошо, ты, главное, не волнуйся, это я так, бдительность проявляю. «Ну что, лектор готов?» «Лектор давно готов». Видимо, мать тоже была уже готова, потому что Маша долго бубнила, что нет никаких причин для беспокойства, и увиливала от прямых вопросов, и пыталась попрощаться, и никак не могла. Родионов насыпал кофе в две кружки и налил кипятку из чайника. «Теперь хорошо бы еще найти сахар или хоть шоколадку, что ли?» «Пожалуй, лучше шоколадку». Маша, наконец, отделалась от матери, нажала на телефоне «отбой» и повернулась к нему. Вид у нее стал менее дикий, но все же он ясно видел, что она готова сию минуту бежать. «Куда? Зачем?» «Он сказал», — выпалила Маша, и Родионов остановился, не донеся до рта кружку, «что вы не должны ехать в Киев, что вы должны остаться в Москве, иначе будут вам полные вилы». «Как же вилы?» — удивился Родионов. «Раньше ты говорила, вроде грабли». «Вот вы шутите, Дмитрий Андреевич, а на самом деле все это чушь!» — перебил ее Родионов, который после слова «вилы» вдруг перестал утешать себя тем, что это чушь, и забеспокоился. «Это не чушь!» — выкрикнула Маша Вепринцева. «Он сказал, что если я вам расскажу, он...» Повторить то, что говорила ей трубка, она никак не могла. Про Сильвестра и про Леру, про ее детей. Ну, не могла и все тут. Поэтому Маша сказала, он грозился убить их, если я только кому-нибудь расскажу. Знаменитый писатель Аркадий Воздвиженский, в миру Дима Родионов, хлебнул еще из своей кружки, а потом уставился в нее, словно ожидая, что там будут показывать нечто интересное. В кофейной черноте кривовато и волнообразно двигалось отражение лампочки на потолке и половина его Родионова щеки. Побриться бы надо перед тем, как к вестнику ехать. А голос? Мужской или женский? Скорее мужской. Она вспомнила отвратительное холодное кваканье, смех, от которого волосы на затылке вставали дыбом. «Никто не смеет угрожать ее детям. Никто и никогда. Тому, кто посмеет, придется иметь дело с ней, с Машей Вепринцевой. А это большая сила. Очень большая. Очень. Хотя на самом деле маленькая. Но только до той минуты, пока какая-то сволочь не начинает угрожать ее детям. То есть он сказал, что если мы поедем в Киев, мне будут вилы, и еще он убьет твоих детей. «Да», — хрипло подтвердила Маша, — «но не сразу». «Что не сразу?» «Убьет не сразу». Родионов посмотрел на нее и понял, что тему лучше не развивать. Он глотнул еще кофе и поморщился. Он не любил растворимый. Зачем только секретарша держит его в офисе? Журналистов, что ли, поет? Из экономии? «Маша, я думаю, что это все ерунда. Просто ненормальные развлекаются. Нужно поехать в издательство и переговорить с вестником или с кем-то из службы безопасности. Или с Марковым. Марков-то уж точно во всем разберется. Причем быстро». Валентин Марков был одним из владельцев издательства. Молодой, напористый и решительный мужик. По слухам, друживший с самим Тимофеем Кольцовым, олигархом которого до сегодняшнего дня никому пока не удалось ни истребить, ни упечь в каталажку. Тимофей Ильич на упористых слоновьих ногах стоял твердо, на мир поглядывал из-под лобья, шуток ни с кем не шутил, в Куршавеле мировую элиту из себя не изображал, яиц Фаберже, футбольных клубов, а также домов высокой моды и виндзорских дворцов не покупал. Никому не удавалось с ним поладить, ибо он даже близко никого к себе не подпускал. А вот Марков как-то сумел к нему приблизиться и войти в доверие. Родионов Маркова слегка опасался, и, встречаясь, они, как два опытных и осторожных хищника, кружили друг возле друга, косили глазами, трепещущими ноздрями втягивали воздух и молниеносно дергали боками от высокого напряжения чувств и эмоций. Они нуждались друг в друге, ибо что писатель без издателя, что издатель без писателя никуда и ни к чему не нужен. Родионов очень не любил ни о чем Маркова просить, и Маша об этом отлично знала, а потому его великодушие оценила, даже несмотря на ужас, который хоть и разжал зубы, но все равно еще скалился поблизости от ее горла. «Но ведь он говорил про Киев», — пробормотала Маша, сглатывая слюну, отравленную ужасом. «Он говорил, чтобы вы не ездили в Киев. Откуда он знает, куда вы едете, если он ненормальный и развлекается? И откуда он знает имена моих детей?» Родионов подумал. Про киевскую командировку и вправду никто не знал, даже его мать, которой он давным-давно не звонил. Только вчера Маша поругалась с менеджером из рекламной службы издательства, потому что информацию о поездке 100 лет назад должны были вывесить на личный родионовский интернет-сайт. Да так и не вывесили. «Значит, кто-то свой», — говорил про вилы и угрожал Машиным детям. «Или человек, который знал кого-то из своих, кто знал про поездку и разгласил секретные сведения». Родионов покрутил головой для прояснения сознания. В шее что-то хрустнуло, а сознание так и осталось довольно мутным. Он писал детективы уже 8 лет и считался корифеем жанра. Но в жизни с ним никогда не приключалось никаких детективных историй. Даже бизнесом когда-то он занимался очень скучно и с упорством дебила. И бизнес был скучный, и окружение скучным, и бумаги были скучными, и банки тоже скучными, иностранными, никогда не прогорали, зато исправно платили проценты. И скучный Дмитрий Родионов уходил на пенсию скучным богатым бюргером. Бизнес он продал, положил в банчок еще кучу денег, повздыхал на свободе, пару раз ездил с гоп-компанией друга Сереги на острова, пару раз там нырнул с аквалангом, пару раз напился, столько же раз проснулся поутру невесть с кем и заскучал уже свирепо, до ненависти к себе. От скуки и пришло ему в голову романчик сочинить. И хорошо, что пришло. Друг Серега был рядом. Он-то и порассказал истории про нормальных, совсем не скучных ребят. И Дмитрий Андреевич осторожненько эти истории поместил в свое произведение, так, чтобы никто из героев не догадался и не обиделся. Никто не догадался и не обиделся. А Валентин Марков детектив напечатал. И началась игра на интерес, которая продолжалась уже 8 лет. За это время из скучающего бизнес-пенсионера Дмитрий Андреевич Родионов превратился в Аркадия Воздвиженского, гения нашего, звезду, талантище. И времени у него ни на что не хватало, и работы оказалось выше головы. и бессонница у него появилась, как у всякого порядочного молодого мужчины, и обмирающие курсистки стали бросать на Родионова томные взгляды и подносить ему блокнотики для автографов. И все телевизионные передачи до одной были счастливы, когда удавалось договориться со строгой и избирательной пресс-службой и еще более строгим и избирательным секретарем Вепринцевой об участии в них господина Воздвиженского. И мобильный номер приходилось менять примерно раз в полгода, потому что вездесущие журналисты узнавали и принимались ему звонить. А он не желал славы и почести. Он был вполне счастлив в тишине и покое своего английского кабинета, наедине со своим романом. Ему не нужно было всей этой суеты, обожания, поклонников, поклонниц. И все это такое же вранье, как и то, что его никогда не интересовали гонорары.